так он сказал им. Они, покорясь его приглашению, встали и к дому пошли всей толпою. Когда же вступили в дом, положивши на гладкие кресла и стулья одежды, начали крупных баранов, откормленных коз и огромных жиром налитых свиней убивать. Был зарезан и тучный бык, и за стряпанье все принялись они. Той порою в город идти с Одиссеем Евмей собрался. И, готовый в путь, он сказал, наконец, обратяся к Лаэртову сыну: «Добрый мой гость, ты желаешь, чтоб нынче ж тебя проводил я в город, как нам повелел господин мой. Сказать откровенно, лучше хотел бы я сторожем дома тебя здесь оставить, но приказание боюсь не исполнить, бронить господин мой будет за это меня, а господская брань неприятна. Время, однако, идти нам, уж более прошло половины дня, с наступлением вечера холод пронзителен будет». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Знаю, все знаю, и все мне понятно, и все, как желаешь, точно исполню. Пойдем же, и будь ты моим провожатым. Только сыщи мне какой бы то ни было посох, чтоб мог я чем подпираться. Дорога столь трудная, слышно, что шею можно сломить». Так сказав, на плеча он набросил котомку, всю в заплатах, висевшую вместо ремня на веревке, дал ему в руки Евмей суковатую палку, и оба вместе пошли, пастухов и собак сторожами оставив дома. И в город повел свинопас своего господина в образе хилого старца, который чуть шел, подпираясь посохом, рубище в жалких лохмотьях набросив на плечи.